Вот, должно быть, и он. Маленький подарок от Пейджин. И меня тебе, Эд. Он ничего не сказал, но мне было слышно, как он положил трубку на стол. Потом какой-то шум, неразборчивые голоса, а потом Грей снова взял трубку. «Скотт, мы должны поговорить. Алло, Скотт, где ты?» «Слушаю». «Что ж, давай поговорим». «Давай встретимся где-нибудь. Я...» Он замолчал. Когда он снова заговорил, голос его уже окреп. «Куда ты гнешь?» Очевидно, он был потрясен, но быстро собирался с силами. Сердито он сказал: «Тут какой-то грязный трюк. Я подарил это кольцо Пейджин, действительно, или похожее кольцо, но, может быть, и не то кольцо, что было у нее. Это я вынул у змеи глаза, Эд. Нет смысла возвращать их тебе. А Пейджин, они больше не нужны». Он натужно засмеялся. «Что ты затеял, Скотт?» Я аккуратно положил трубку. Потом вышел из космо, завел форт, выехал на федеративное шоссе 91 и медленно двинулся по направлению к Алжиру. Я думал, что Эд должен все-таки купиться. А может быть, мне и нечем было торговать. Я медленно ехал по шоссе. Алжир был слева от меня метрах в 50. Вдруг из его дверей выбежал человек. Он остановился, что-то коротко бросил швейцару, потом подбежал к светло-коричневому империалу и вскочил в него. Машина резко рванулась с места, звизгнули баллоны. Ухмыльнувшись, я нажал на газ. Я надеялся, что заставлю Эда сомневаться. Но он не только засомневался, он совершенно расклеился. Я почувствовал удовлетворение. Машина Эда вылетела на шоссе позади моей. Я ехал впереди него на два квартала, наблюдая за империалом в зеркало заднего обзора. Я проехал мимо песков, фламинго, дюн, тропиканы и гасиенды, потом нескольких бензоколонок и выехал в темноту пустыни. Я ехал миль под 70, а машина Грея быстро догоняла меня. Я пропустил его вперед. Через 4 или 5 миль Грей резко свернул шоссе на узкую проселочную дорогу. Я сбросил скорость, давая ему отъехать подальше, погасил фары и повернул за ним. Далеко впереди я увидел, как вспыхнули задние фонари империала. Он тормознул. Потом его машина свернула влево и исчезла из виду. Луна светила неярко, но этого освещения мне хватило, чтобы различать дорогу. Я взял из отделения для перчаток пистолет и фонарь, положил фонарь на сиденье рядом с собой, взвел курок пистолета и положил его там. Мускулы у меня напряглись, а волосы на загривке ощетинились. Я свернул налево и скоро увидел впереди свет, а потом очертания автомобиля. Я остановился, вышел из машины и дальше пошел пешком по направлению к этому автомобилю. Это был «Империал». Справа от меня отчетливо доносились какие-то звуки. Я пошел в ту сторону, держа пистолет в правой руке, а фонарь в левой. Ногой я зацепил какой-то камешек. Он покатился по земле. Я замер. Теперь Грей был недалеко от меня. Теперь я ясно слышал, как что-то вонзается в землю, скрежеща по камням. А потом я ощутил запах. Едкий, сладковатый, тошнотворный запах, запах смерти. Эту сладковатую, отвратительную вонь ни с каким другим запахом не спутаешь. Словно сам воздух гниет и разлагается. Этот запах витает во время войн над полями сражений, а в дни мира — над кладбищами. А сейчас он обволакивал все вокруг, и Грея, и меня. Я двинулся вперед сквозь это зловоние, осторожно ступая, стараясь не производить шума. И тут я увидел его. Он, пригнувшись, копал землю. Я поднял пистолет и направил на него, держа палец на спусковом крючке. Фонарь я держал перед собой, но в стороне от корпуса. Потом я включил его. Яркий сноп света выхватил его из темноты. На мгновение он застыл неподвижно. Он стоял, согнувшись, держа в руках маленькую складную лопатку, лезвие которой наполовину ушло в землю. Его испуганное бледное лицо резко повернулось ко мне, рот скривился. Он быстро выпрямился и замахнулся лопатой. — Стой, Грей! — сказал я. Он шагнул мне навстречу и изо всех сил метнул лопатку. Она сверкнула в луче света. Я быстро сделал нырок в сторону, почти вовремя. Рукоятка лопатки ударила меня по левой руке, на мгновение парализовав мышцы, и фонарь упал на камень и погас. Я услышал топот ног. Когда я пустился вдогонку, прогрохотал пистолет. Вспышки пламени были в мою сторону, но пули пролетали мимо. Я опустился на одно колено и выстрелил туда, где был Грей. Потом подождал, прислушиваясь. Взревел мотор его машины, шины заскрипели по земле. Пока он поворачивал на дорогу, я трижды выстрелил по автомобилю. Но он уже набрал скорость, выскочил на проселочную дорогу и помчался по ней.